Функции радужки. Фотоэнергетическая функция радужки. Эта функция ориентирована на регуляцию уровня энергетического потенциала ретикулярной формации, главной энергетической подстанции головного мозга. Регуляция осуществляется, с одной стороны, путем коррекции величины светового потока, изменением диаметра зрачка, оказывающего на нее стимулирующее действие, а с другой – путем изменения пороговой чувствительности фоторецепторов самой радужной оболочки. Принято считать, что изменение диаметра зрачка в зависимости от интенсивности светового потока направлено главным образом на предохранение рецепторного аппарата сетчатки. Полагаю, это не совсем так. Дело в том, что глаз человека испытывает в естественных условиях действие перепада интенсивности светового потока более чем в 100 тысяч раз. От 90 тысяч люкс при прямом наблюдении Солнца до долей люкса в сумерках. В то же время максимальное изменение диаметра зрачка от 8 до 1 мм обеспечивает изменение светового потока только в 60-70 раз.